гуру. Хорошо, что понимаете, какие качества в ученике учителю особенно ценны. То, что люди обычно ценят друг в друге и хвалят за что, не будет мерою учителя жизни. Его мерки другие. Не удивляйтесь, если на ваш взгляд в тех, кто близко к владыке стоит, вы не найдете того, что вы ожидаете видеть. Для больших дел нужны люди совершенно особого склада. Обычная хорошесть не нужна. У румяной добродетели уже слышали. Многое придется пересмотреть и в себе, и в других, и понять, какие качества нужны учителю прежде всего. Потому любовь хороша, но без постоянства она ничто, а постоянство без воли недейственно, а мужество без преданности ни к чему, а устремление без цели бессмысленно. Так приходим к гармонии или сочетанию качеств, чтобы утвердить симфонию их. На многое придется взглянуть совершенно по-новому. Преданность ценится очень, но даже и она непроста. Лучшим мерилом пригодности или нужности человека будет его ценность для эволюции.